Николая Чудотворца, что в Стрелецкой. На Знаменской улице. Построено стрельцами в 1680 году. Пределы: а. Богоявление Господня и б. Великомученика Евстафия. Знамение Пресвятой Богородицы на Знаменке. Построено в 1600 году. Предел в честь святого Николая Чудотворца. По церкви и улице называется Знаменкой.